Глава 3. Боги неба и земли. Отчего же после сотен тысяч и даже миллионов лет мучительно медленного развития человечества все вдруг резко изменилось и в три приема, примерно в 11-тысячном, 7400-м и в 3800-м годах до нашей эры первобытные кочевые племена охотников и собирателей превратились в земледельцев и гончаров, а затем в строителей городов, инженеров, математиков, астрономов, металлургов, купцов, музыкантов, судей, врачей, писателей, библиотекарей, жрецов. Можно задать и более фундаментальный вопрос, который очень точно сформулировал профессор Брейдвуд, доисторические люди. Почему это вообще произошло? Почему человеческие существа по сей день не живут так, как жили в эпоху Маглемозы, мезолитическая культура 7-5 тысячелетий до нашей эры? У шумеров был готовый ответ на этот вопрос. Он записан на одной из десятков тысяч древних месопотамских табличек, обнаруженных учеными. «Все, что есть прекрасного, мы создали по милости богов. Боги Шумера. Кто они? Были ли боги шумеров похожи на греческих богов, которые проводили дни в веселье и праздности в небесных чертогах Зевса, земным воплощением которых была высочайшая вершина Олимпа? Греческие боги были антропоморфными, то есть во всем походили на смертных мужчин и женщин. Они радовались, сердились, ревновали, влюблялись и ссорились, сражались и постоянно вмешивались в людские дела. Они помогали перемещаться с невероятной скоростью, обладали необычными способностями. У каждого из них были свои функции, и успех всякого начинания в любой сфере человеческой жизни зависел от благосклонности определенного бога. Поэтому смысл религиозных ритуалов и жертвоприношений состоял в том, чтобы добиться расположения богов. Главным божеством греков в эпоху эллинской цивилизации был Зевс, отец богов и людей, владыка небесного огня. Его главным оружием считалась молния. При этом Зевс не был первым по счету богом ни на земле, ни на небесах. Греки, смешавшие теологию с космологией, в результате чего получилась мифология, верили, что сначала был хаос, потом возникли Гея, земля, темная бездна Тартар и божество любви Эрос. Гея родила Урана, небо, который пролил на спящую мать оплодотворяющий дождь. У Геи и Урана родилось множество детей, среди них 12 титанов. Хотя все эти легендарные события происходили на земле, предполагалось, что у богов были небесные двойники. Самый младший из титанов, Кронос, занял особое место в олимпийской мифологии. Он возвысился над другими титанами, оскопив своего отца Урана и захватив его власть. Опасаясь других титанов, кого-то заточил, кого-то изгнал. Боясь разделить судьбу отца и оказаться свергнутым с трона одним из своих детей, Кронос проглатывал их одного за другим. Сестра Рея родила Кроносу 3 сыновей и 3 дочерей – Аида, Посейдона, Зевса, Гестию, Деметру и Геру. И именно младший сын Зевс начал войну против Кроноса. Борьба богов против чудовищ, которых призвал на помощь Кронос, продолжалась много лет. Решающей стала битва между Зевсом и змееподобным божеством Тифоном на горе Кассий, вблизи границы между Египтом и Аравией, видимо, где-то на Синайском полуострове. Смотрите рисунок 21 в файле «Дополнительные материалы». Победившего в этой войне Зевса признали верховным богом, но он был вынужден поделиться властью с братьями. Так Зевс получил во владение небо, старший брат Аид – нижний мир, а средний – Посейдон – стал повелителем морей. Хотя со временем Аид и его владения стали синонимом ада, изначально считалось, что вотчина этого бога находилась где-то глубоко внизу и включала болота и пустыни. Аида называли невидимым. Он был холодный, неприступный, суровый. Его не трогали ни молитвы, ни жертвоприношения. Посейдона, наоборот, видели часто и всегда с трезубцем в руке. Считаясь владыкой морей, он одновременно владел искусством металлургии и скульптуры и был умелым чародеем. Если Зевса в греческой традиции изображали грозной карающей силой, в какой-то момент он даже помышлял истребить человечество, то Посейдон считался богом, который заслуживал благодарности смертных. Шесть детей Кроноса от его сестры Реи были старшими членами Олимпийского круга, состоявшего из 12 великих богов. Остальные шесть были отпрысками Зевса, и значительная часть греческих мифов посвящена их взаимоотношениям. Детей Зевса родили разные богини. Сначала Океанида, нимфа, Метида, родила ему дочь Афину, богиню мудрости, отвечавшую за здравый смысл и рукоделие. Афина единственная осталась рядом с Зевсом во время его битвы с Тифоном. Остальные боги сбежали. С тех пор эта богиня стала считаться богиней военной стратегии и тактики. Хотя мифы часто намекали на связь Афины с ее дядей Посейдоном, она оставалась девственной. Второй женой Зевса была богиня правосудия Фемида, но их дети не вошли в круг богов-олимпийцев. Когда Зевс всерьез задумался о наследнике, он обратил взор на своих сестер. Старшая Гестия дала обет целомудрия. Средняя, богиня плодородия Деметра, вместо сына родила дочь Персефону, которая стала женой своего дяди Аида и поселилась в его нижнем мире. Разочаровавшись в Деметре, Зевс стал искать утешение у других богинь. Гармония родила ему 9 дочерей. Лето подарила дочь и сына, Артемиду и Аполлона, которых причислили к основным богам. Аполлон, как первый сын Зевса, считался одним из главных богов эллинского пантеона, которого побаивались не только люди, но и другие боги. Он разъяснял смертным волю своего отца Зевса и поэтому играл важную роль в религиозных праздниках. Являясь олицетворением нравственности и божественных законов, Аполлон проповедовал духовное и телесное очищение и совершенствование. Вторым сыном Зевса стал рожденный нимфой Майей Гермес, бог торговли и счастливого случая, хитрости и воровства, юношества и красноречия, покровитель пастухов. Считалось, что именно от него зависят везение и удача. Однако основная роль Гермеса – посланник богов и проводник душ умерших в подземное царство Аида. Затем Зевс женился на самой младшей из своих сестер – Гере, и провозгласил ее царицей богов и богиней-матерью. Гера родила Зевсу сына Ареса и 2 дочерей. Но Зевс постоянно изменял супруги, и Гера самостоятельно в отместку мужа родила из своего бедра сына Гефеста. Арес был вероломным и кровожадным, предпочитал войну ради войны. Во время Троянской войны сражался на стороне защитников Трои и получил ранение, исцелить которое смог только Зевс. Гефесту уже пришлось самому пробивать себе путь на вершину. Он родился больным, и мать сбросила младенца с Олимпа. Несмотря на это, Гефест стал богом огня, покровителем кузнечного ремесла, изобретений. Его женой была Афродита, богиня плодородия, любви и красоты. Афродита часто изменяла мужу, причем даже с его братом Арисом. Однажды Гефест изготовил тонкую, как паутина, но прочную золотую сеть, которую незаметно прикрепил к ложу, чтобы опутать любовников. Афродита тоже входила в круг 12 олимпийских богов. Она родилась вблизи Кипра из морской пены, взбитой упавшим в море детородным членом оскопленного Кроносом Урана. Таким образом, Афродита была в некотором смысле сестрой отца Зевса. Смотрите рисунок 22 в файле «Дополнительные материалы». И на Олимпе занимала место Аида. Тот безвылазно жил в своем подземном мире. Хотя в греческой мифологии нет ясности в отношении происхождения человечества, многие легенды и мифы утверждают, что герои и цари были прямыми потомками богов и служили своеобразным промежуточным звеном между обычными людьми и богами. В «Одиссее» Гомер говорит о том, что первоначально Олимп находился в чистом небе. Первые 12 великих богов были богами небесными и представляли 12 небесных тел на небосводе. Латинские имена, которые получили великие боги, когда римляне заимствовали греческий пантеон, подчеркивают эти ассоциации. Гея – Земля, Гермес – Меркурий, Афродита – Венера, Арес – Марс, Кронос – Сатурн, Зевс – Юпитер. Продолжив греческую традицию, римляне представляли Юпитера в виде бога-громовержца, орудием которого были молнии, и ассоциировали его с быком. Смотрите рисунок 23 в файле «Дополнительные материалы». Основы, собственно, греческой цивилизации были заложены на острове Крит, где в период примерно с 2700 по 1400 год до нашей эры процветала минойская культура. В минойских мифах и легендах особое место занимала история о Минотавре. Это существо родила от быка жена царя Миноса Пасифая. Археологические находки подтвердили широкое распространение минойского культа быка. На некоторых цилиндрических печатях он изображается как божество, сопровождаемое символом креста, который обозначает какую-то звезду или планету. Поэтому возникло предположение, что минойцы поклонялись не земному, а небесному быку, то есть созвездию Тельца, память о каких-то событиях, произошедших примерно за 4000 лет до нашей эры, когда был день весеннего равноденствия, и Солнце находилось в этом созвездии. Смотрите рисунок 24 в файле «Дополнительные материалы». Согласно мифам, Зевс попал на материковую часть Греции с Крита, откуда сбежал, украв Европу, дочь правителя финикийского города Тира, и переплыв в Средиземное море. И когда Гордону удалось наконец расшифровать первый минойский текст, оказалось, что он написан на семитском диалекте Восточного Средиземноморья. Греки, собственно, никогда и не утверждали, что их боги появились прямо с небес. Зевс приплыл с Крита, Афродита с Ближнего Востока через Кипр. Посейдон, Нептун у римлян, привел коня из Малой Азии. Афина доставила в Грецию из библейских земель оливу, плодовитую самосейку. Нет никаких сомнений, что греческие традиции и религия уходят корнями через Малую Азию и Средиземноморские острова в Ближний Восток. Именно там следует искать истоки греческих богов и их астральную связь с числом 12.